Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Политологи, правооборонцы и кандидаты в президенты комментуют заявы Александра Лукашенко на пленарном посиджении саммита ООН по устойливым развитиям. В своей промове Лукашенко обвиновал заходние державы у злочинствах у Ираку, Ливии и Сирии, а так само заявил, что улады Беларуси не дозволят, каб им навязывали так званые правы человека и политизовали их. А пошний тызень во всесветных медиях часто згадывалася прозвище миллиардера Андрея Мельниченки, на замову якого зрабили найбуйнейшую в свете ветразевую яхту коштом более за 400 миллионов евро. Наш корреспондент расскажет про 43-годового бизнесовца, який походит с Беларуси. У выдавецтве «Книгазбор» вышла детективная повесть Олеся Пашкевича «Рух». У нашем эфире письменник разважая про новую книгу. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. На чарзе передача «Праский акцент». Тема сегодняшнего выпуску – «Удельничать у выборах, ти их игноровать». Какие меты командов Татьяны Короткевич и Миколы Статкевича? Что повинно отбыться, каб чальцы командов признали, что не имели рации? По этих темах у «Праским акценте» спрачаются чалец выборчего штабу Короткевич Игорь Драко, керавник выборчего штабу Статкевича у 2010 годе Сергей Марцелев и методолог и громадский деяч Владимир Мацкевич. Ведя передачу Юрий Дракохруст. Сегодня удельники «Праскага акценту» – представники трех плыняв политической думки, политического деяния Беларуси. Ну, спадзяюся, что в вынику дискуссии, коли кожны з вас, ну, калі не пераканае іншых у перавагах свайго падыходу, то прынамсі лепш мы все зразумеем адзін аднаго. Ігар, вот вам першаму пытанне. Камандзе Таццяны Караткевіч закідаюць, што яна адно падыгрывае рэжыму, ну, і выконвае ролю зазывалы на выбары. Вось і ва ўчорашній перадачы падлічылі, она там разоў 5 сказала: приходьте на выборы. Ну, а вот, сапраўды, на что вы спадзяецеся? На что спадзяецца команда Караткевич? Ну, прыдзе 11-го кастрычніка, выйдзе Ярмошына и абвесціць там некі сціплы адсотак Караткевич и відавочнага пераможцу. Ну, кандидатка, калі не павіншуе Лукашэнку с перамогай, чаго перастерагаюцца некаторыя, ну, па меншай мере, не будзе заклікаць на плошчу, так выглядае. І які плён ад этого? Вот справа ў тых адсотках, якія там ёй абвесцяць, ці то будзе 5, ці то будзе 20. Ці ў вас падзел на так званыя апракідываючыя выбары, што вот выйдзе Ярмошына і скажа: на мой вялікі жаль, пераможца выбараў Таццяна Караткевич. Вот на что спадзяецесь? Ну, па-першае, мы не абмяжоўваем свой падыход выключна гэтымі выбарамі. Мы карыстаемся імі для рэалізацыі сваёй стратэгіі ў межах народнага рэферэндуму. І наступны наш крок, можа, пра не раз пра гэта казалі, удзел у парламенцкай кампаніі. Па-другое, арыентавацца на сотки Ярмошынай мы не збіраліся, бо цудоўна разумеем, як у нас ажыццяўляецца падлік галасоў. А и фальсификовать и не бояться, что народ не поверит в эти отсотки, отрываемые Лукашенко, можно только до той поры, поколь у громадства есть отшивание, ну так, Лукашенко перемог, ну, коли нема сумнева, что Лукашенко перемог. А коли такого отшивания нема, то и фальсификовать тяжелее. А коли фальсификации отбудутся, то, ну, все-таки, как отбудутся, то говорки усюды, насколько там, в студентских аудиториях, в офисах, в кабинетах, там, в транспортах, ну, говорки про то, что Лукашенко не выиграл, на самом деле не выиграл, ну, подъядуть эту легитимность, бо треба легитимность, какая уж дается недалеко, ну, просто таким признанием народа того факту, что Лукашенко чи той, чи інший кандидат стал президентом. Ну, вот тому мы не обмежовываемся этими выборами и кажем, что, ну, еще несколько фальсификаций не означают, что и они не дадут махчимости показать, что Таццяна Караткевич это той кандидат, той политик, який може змінити Лукашенко у ближайший час. Сергей, а зараз да стратегії той плині, яку представляєте ви. Ось Микола Статкевич, як тільки вийшов з турми, фактично амаль одразу почав кампанію масових громадських протестів. Була акція «Каля ГУМу», була на гэтым тидні акція на площі Свободи. Статкевич здолів консолідувати, ну, принамсі, частку опозиції, причому з такими відомими